Творог при сухариках. 300 граммов зернистого творога, 250 граммов сырой моркови, 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки сливочного масла, 1 батон серого хлеба с отрубями. Натереть морковь на мелкой терке, смешать с творогом, сметаной и чесноком, измельченным в чесночнице, и хорошо перемешать. Нарезать батон маленькими кубиками и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Готовый салат выложить в салатницу. Насыпать туда же остуженные сухарики и аккуратно перемешать. Сухарики класть непосредственно перед подачей к столу.